На таких лихих аттракционах даже в лунопарке не катают. Я визжала. Год, вздыбив шерсть, жался к моим ногам. Как только метлу не выронила, сама себе поражаюсь. Полет напоминал показательные выступления по воздухоплаванию. Ступа сперва бороздила небо зигзагами, подобно мячику для пинг-понга. Потом, дав нам отдышаться, плавно заскользила по волнистой линии, словно была лыжником в Куршевеле. «Варфоломей!» – окликнула я кота. «А что это за Чаруево такое? Там что, одни волшебники живут?» «А что, есть же в Америке городок, где живут одни пенсионеры. А в скольких городах есть китайские и индийские районы? Почему бы в Лукоморье не найтись деревушки, сплошь заселенные волшебниками? Наверное, там по улицам самодвижущиеся телеги ездят, дрова из леса уже нарубленными прикатываются, и стоит только подойти к колодцу, ведра уже полными выскакивают. А еще там круглый год лето и солнце, даже в январе, когда все Лукоморье снегом занесено». «Расскажешь тоже», – охладил мои фантазии кот. «На все село одна забава из чаровников и сыщица». «Село в честь нее назвали?» – с уважением спросила я. «А забава-то не так проста, как Варфоломей описывает». «Велика честь!» – фыркнул кот и пустился в объяснение. «На месте села раньше лес был, а в лесной избушке кудесницы жила Агафья. Народ прознал о ее чудесах и повалил в избу. Скоро просителей так много стало, что изба их уже не вмещала. Народ стал за забором ночлег устраивается. Ну, постепенно лес вырубили, избушку вокруг дома Агафью настроили. Появилась деревня Чароева. Волшебницы на свете уже нет давно, а деревенька со временем в целое село разрослась». «А забава к этой Агафье отношение имеет?» — поинтересовалась я, гадая, уж не дальняя внучка ли она волшебницы. Вот уж не кстати это было бы. Поди от знаменитой прабабки передался ей какой-нибудь сильный артефакт, и в случае чего с забавой так просто не сладишь. «Никакого», — успокоил меня Варфоломей. «Это тебе тоже кошечки твои рассказали?» – с улыбкой уточнила я. Кот самодовольно встопорщил усы. «А то кто же?» «Наверное, волнуешься?» «Почему?» – не понял он. «Давно ведь в селе не был?» «Так уж года три как. С тех пор поди уже не только сыновья с дочками, но и внуки твои народились», – объяснила я. Варфоломей встревоженно вздыбил шерсть и надолго погрузился в молчание. Видимо, подсчитывал, сколько деток успели народить ему случайные подружки и сколько внучат за 3 года могли настрогать эти детки. Да и для забавы 3 года даром не прошли. Вдруг она за это время успела существенно продвинуться в своих магических опытах и теперь может составить достойную конкуренцию Василисе. О себе, в силу временной волшебной нетрудоспособности, молчу. Не успели мы с котом вздохнуть с облегчением и насладиться полетом, как ненормальная ступа понеслась стрелой над самой кромкой леса. Наверное, если смотреть с земли, зрелище было впечатляющим, но, находясь в кабине пилота, я не чаяла сойти на землю. «Она всегда так лихачит!» – вопила я, стараясь перекричать ветер. «Это она кочевряжется, в хозяйку в тебе не признает, проверяет», – орал в ответ кот. «Уиги летала тише воды ниже, травы, каждому движению метелки повиновалась». «Как же мне с ней сладить?» – выла я, уворачиваясь от летящего прямо по курсу голубя. «Не знаю», – мяучил кот, – «но сделай же что-нибудь, Ступа, чувствуя безнаказанность, стала стремительно набирать высоту. Зеленое море леса на глазах сужалось в квадратик, со всех сторон зажатый игрушечными полями и деревеньками с домами размером со спичечные коробки. «А ну, тихо!» – взревела я, вдарив метлой по боку ступы. «На дрова пущу!» Ступа зависла в воздухе. Мы с котом настороженно переглянулись. «Получила!» – обрадованно начал Варфоломей, но тут ступа камнем рухнула вниз. «О-о-о!» – заголосил он. «Что ж ты творишь?» По Осадка была жесткой. Ступа вывалила нас на пригорке, у подножия которого расстилалось село и штопором ввинтилось в облака. «Хорошо, хоть до места ставила», — проворчал кот, глядя вниз. С пригорка село Чаруево, прямоугольное по форме, напоминало щедро накрытый стол, со всех сторон окруженный зеленой скатертью полей. В самом центре, словно высокий пышный каравай, возвышалось красивое деревянное строение. Его обступили крыши домов, выкрашенные в желтый цвет и похожие на треугольники сыра. Жмущиеся к ним сараи с высоты, что горбушки хлеба, разбитые вокруг домов огороды, будто пучки петрушки и укропа, разложенные заботливой хозяйкой. По трем сторонам от села засеянные поля, на которых трудились маленькие фигурки в светлых рубахах. С четвертой стороны луг, словно нарисованный кистью импрессионистов. Столько в зеленом море травы разноцветных мазков – синих, сиреневых, желтых, розовых, белых. Ветерок ворошил цветочный ковер, и тот казался размытым, нечетким. Цветы обтекали белочерные и бежевые овалы, рассыпанные по полю, словно горсть бусин. Это коровы паслись на лугу под чутким руководством пастуха, маленькой белой точки, застывшей на краю луга. И с ароматом луговых трав ветер доносил нежные звуки свирели. Благодать! Я еще не успела спуститься в село, а уже была очарована его безмятежной идиллией. Судя по всему, Чаруево не бедствует, да и в разгар дня на полях полно народу. А с такими трудолюбивыми жителями голод селу не грозит, да и злыдни здесь не приживутся. Я поежилась, вспомнив коварную нечисть, доведшую до полной разрухи когда-то преуспевающую Вессалийскую деревню. Стоило одному из крестьян опустить руки и облениться, как за печкой тут же поселился вредный бесенок, а вскоре и всю деревню охватила эпидемия безделья. Надеюсь, после того, как мы с Ивом изловили всех злыдней до единого, да сплавили их окрестным русалкам под видом домашних зверьков, деревня восстановилась от разрухи и снова стала образцовой. Мы спустились с пригорка к полю, вызвав любопытство местных. Селяне отрывались от работы, и я приветственно махала им рукой. Поравнявшись с девушкой в белом платке, которая рыхлила землю у дороги, я спросила, как найти забаву, в душе волнуясь, как она воспримет это имя. А ну как замахнется мотыгой и разразится руганью в адрес злой ведьмы, которая увела у нее жениха или уморила корову. Но та солнечно улыбнулась и сказала, что дом забавы я найду сразу. Он один в селе о двух этажах. «Разжрела, девка!» — хмыкнул у моих ног кот. «Раньше-то в маленькой избушке с родителями жила, мр!» Мы ступили за ограду, и я разочарованно вздохнула. На первый взгляд в Чаруево не было ничего волшебного или необычного. Никаких самодвижущихся телег, выпрыгивающих из колодцев ведер, шагающих из лесу дров, которые я себе нафантазировала, видно не было. Самое обычное село. Добротные дома, цветущие огороды, пыльная улица со следами коровьих копыт, утки и курицы, щиплющие травку у заборов. При виде незнакомого кота птицы насторожились, но Варфоломей прошагал мимо, не удостоив их своим драгоценным вниманием, и пернатые снова принялись обрывать травку. Забава жила в настоящем тереме. Это его с высоты пригорка я приняла за румяный пышный каравай. Резное деревянное великолепие возвышалось над крышами домишек и было видно из любой точки села, так как располагалось прямиком по центру. «Надо же!» – подтвердил мою догадку кот. «Терем-то отстроили на месте избушки Агафьи!» Приплясывая от любопытства, Варфоломей подтолкнул меня к высоким воротам, и я стукнула по двери железной колотушкой в виде груши. Ждали мы долго, стучали раз пять. Наконец, в смотровом окошечке показалась недовольная физиономия рябого мужика. «Закрыты мы, приходите вечером!» Грозно рявкнул он, оглядев меня цепким взглядом профессионального секьюрити. Ощущения такие, как будто я только что не прошла фейс-контроль в самый модный клуб Москвы. И вообще, что значит «закрыты»? Мне забава нужна, не стушевалась я. «Забава всем нужна», — ухмыльнулся секьюрити. «А приходи вечером, будет тебе забава». «Я до вечера ждать не могу, мне срочно надо», — разозлилась я. «Смотрины», — понимающе хмыкнул мужик и как-то оттаял. «Что ж заранее не договорилась-то?» Я непонимающе переглянулась с Варфоломеем. «Что еще за смотрины? Кастинг невесты для Ивана-царевича, что ли, здесь проводят?» «Да, без забавы тебе не обойтись, девонька», — приговаривал тем временем сторож, открывая засов. «Забава тебе вмиг поможет лебедушкой стать. А то что за дела, кожа да кости?» Пропустив меня во двор, мужик извернулся и заглянул за спину. «И коса уж больно тонка», — тоном профессионального сводника заключил он. «Такой красой жениха не очаруешь». «А какой же очаруешь?» — не сдержалась я. Мужик мечтательно закатил глаза и описал руками нечто похожее на огромный шар. «Ну ты погоди тут, я хозяйку позову». И он умчался внутрь теремка, оставив нас с котом во дворе, в котором кипела работа. Порхали ведра, переворачивались корыта, взмывало из тазиков белье, звенел топорик, нарубая дрова. Мы проводили взглядом спину мужика и только сейчас смогли внимательно разглядеть дворик. Разглядели. Варфоломей от переполнявших его чувств плюхнулся на задницу, подмяв под себя пышный хвост, и в онемении переводил взгляд с поленницы на корыто. Было отчего онеметь. Во дворе ни одного человека, но при этом все двигалось, шумело, булькало, кипело. Умница Забава организовала на своем дворе подобие прачечной. В котле грелась вода, большую пузатую бочку – ведра самостоятельно наполняли колодезной водой. Между ними стояли три корыта с бельем. Ведра выливали в них горячую и холодную воду, смешивая до нужной температуры. Грязное белье, сложенное в больших корзинах поблизости, поочередно взмывало вверх, чтобы пройти все три стадии стирки. Замачивание в одном корыте, интенсивную мойку в мыльной воде второго корыта и полоскание в чистой воде третьего корыта. Затем белье взмывало вверх, скручивалось, словно его выжимали невидимые руки богатыря, и плавно скользило по воздуху, перемещаясь за угол терема. Наверное, там располагалась сушилка. Пока я в восхищении следила за процессом, шустрый Варфоломей умудрился обижать весь двор и теперь тянул меня к деревянному домику у забора, в котором что-то методично гудело. «Яна, только посмотри!» Внутри в два ряда, от одного края до другого, стояли прялки и ткацкие машинки. У первых стремительно уменьшались белые ватные шапки-кудели, на глазах превращаясь в нити. На машинках лихо сновало долото, собирая пряди в рубахе и полотенца. «Ничего себе!» — вырвалось у меня. «Глазам поверить не могу!» — промяукал кот. «Девицам придная прясть начинают с самого рождения, чтобы к свадебке достойное содержимое собрать, а в этом чудо-сарае за день богатое приданное соткать можно». «Вот ты где!» – раздался за спиной звонкий женский голос. Я оглянулась, чтобы разглядеть Забаву. И невольно зажмурилась. В сарае царил полумрак, а дверной проем, где застыла чародейка, казался окном солнечного света. Забава сделала шаг вперед, и ее пышный силуэт заслонил нестерпимое сияние. Но разглядеть ее все равно было трудно из-за сумрака. «Гаврила, как всегда, напутал?» – спросила она. «Сказал, что тебе к смотринам нужно подготовиться, а ты за приданным явилась. Дай-ка я на тебя погляжу». Забава обошла меня вокруг и одобрительно заключила. «Вижу, девица, ты работящая. Мы с тобой договоримся». В кои-то веки моя худоба рекомендацией послужила. «И во сколько приданное обойдется?» – с любопытством спросила я. «Как обычно, год работы с твоей куделью, три, если кудель моя». Вот оно что. Забава таким образом прислугу нанимает. Приходишь к ней со своим материалом, нанимаешься в услужение на год и по окончании получаешь сотканное приданное, на пошив которого ушли бы годы. А если ты так бедна, что и кудель купить не на что, то придется вкалывать на хозяйку все 3 года. Вот только интересно, а зачем ей служанки, если вопросы стирки и придения с шитьем она уже решила магией? Наверняка у нее и полы сами моются, и еда сама готовится. Я решила придерживаться версии с приданным. Прикинусь деревенской простачкой, и не надо ломать голову, как поглядеть, что в тереме творится, да выведать, что у Забавы на душе. Конечно, на роль разведчика куда больше сгодился бы Ив. С его-то даром читать мысли он бы за минуту просканировал чародейку на предмет коварных дум. А мне придется постараться, чтобы ее разговорить. Как новую работницу, Забава меня проведет по всему дому, познакомит с хозяйством. А если задам ей несколько вопросов, то ничего подозрительного в том, что простодушная служанка проявляет любопытство к своей хозяйке, не будет. Варфоломей уже усвистал на поиски всезнающих кошечек. Но кошки могут и не знать всего того, что творится в доме и о чем мечтает хозяйка. А я получу информацию из первых рук и увижу все своими собственными глазами. «Так что, есть у тебя кудель?» – окликнула чародейка. «Есть!» – кивнула я. «Тогда по рукам!» – обрадовалась Забава. «Мне как раз помощница нужна. Груша на днях замуж выходит, а ты вместо нее будешь. Тебе еще повезло, что все так удачно сложилось». Забава бочком вышла из сарая на свет. Я шагнула следом и, наконец-то, смогла рассмотреть свою нанимательницу. Пышность ее тела объяснялась выпирающим животиком. Чародейка вот-вот должна была родить. Искренне надеюсь, эта радость не приключится с ней прямо сейчас, и меня не нанимают исполнять роль повитухи. А женщина на сносях вряд ли станет устраивать подлянки бабы-яге и увлекаться вредным колдовством. Красивая, круглая, с румяными щечками, лицо Забавы так и сияло радостью и довольством. И видно было, что ей нет никакого дела до хитроумных интриг и борьбы за магическое первенство. Все ее мысли занимает будущий ребенок. «Ты из какой деревни-то?» – спросила меня Забава. «Из Голодранкина?» – брякнула я, вспомнив название реальной российской деревни – однажды к нам в гости приехали дальние-предальние родственники в Москву посмотреть и задержались почти на месяц. С тех пор название их родной деревни крепко запало мне в память. На лице Забавы отразилось недоумение. «Это где ж такая? Никогда не слыхала?» Я неопределенно махнула рукой, в душе волнуясь, что так бездарно прокололась. Но Забава уже широко улыбалась. «Голодранкина, говоришь? Небось, небогато живете?» «С приданным туго?» Я закивала головой, изображая бедную бесприданницу. «Братишки, сестрички есть у тебя? С ребятишками умеешь управляться?» «А то ж», – заверила я, – «еще как справлюсь, у меня их 8 было». Могла бы хоть 15 назвать, когда Забава родит, меня уже здесь и след простынет. Чародейка радостно улыбнулась и положила руки на живот. «Пока столько и не надо, у меня всего 2, Луша и Павлуша». Позади меня раздался топот, и во двор вбежали 2 девушки, держа на руках 2 карапузов. «Вот они, мои птенчики!» – ласково проворковала молодая мать. «Луша кушать хочет!» – заверещала одна. «Павлуша купаться просит!» – пробасила вторая. «Ах вы, мои ласточки!» – Забава чуть не прослезилась от умиления. В следующий миг кроха Луша была приложена к необъятной материнской груди, а Павлушу, по велению Забавы, няня усадила в тазик с водой, натасканный на наших глазах ведрами и нагретой чародейкой до нужной температуры, одним щелчком пальцев. «Мама, буль-буль!» – завопил мальчуган. Забава с улыбкой махнула рукой, и вода забурлила, как в джакузи. Малыш завопил от восторга так, что у меня заложило уши, а где-то на заднем дворе жалобно взвыла собака. Пока мать занималась детьми, я расспросила скучающую няню Луши о том, как именно ее хозяйка помогает девицам подготовиться к смотринам. Няня оживилась. Она и оказалась той грушей, которая на днях выходит замуж. Они так давно прошли смотрины, к которым Забава подготовила ее в лучшем виде. Выяснилось, что в одной из многочисленных построек находится подобие салона красоты, где Забава своими магическими методами делает из последних замухрышек настоящих царевен. Вымачивает косоньки в особом отваре, от него волосы становятся светлее и в 3 раза гуще. Втирает в щеки волшебный сок, от которого на щечках расцветает румянец и не сходит аж 3 года. Более сложные декоративные изменения, которые значительно украшают девицу, укорачивая чересчур длинный нос или уменьшая торчащие ушки, длятся не больше суток. Но этого хватает, чтобы произвести впечатление на жениха и сватов. А потом только и надо, что не подпускать жениха близко до свадьбы, и все будет хорошо. С горящими глазами поведала мне лупоглазая и тонкогубая груша своей фигурой, полностью оправдывая свое имя. На месте бюста у нее была плоская равнина, зато бедра в обхвате были с большую бочку, в которой стиралось белье. Я мысленно посочувствовала ее жениху, тот поди... Уверен, что под венец ведет Василису прекрасную, с очами, как у Одри Хепберн, губами, как у Анджелины Джоли, и гитарообразной фигуркой. Недаром мужики потом удивляются, что до свадьбы все невесты – Василисы, а после свадьбы – бабки-ёшки. «Да ты не боись!» – ободрила меня груша. «Работка не пыльная, всего-то и хлопот, что за детишками следить. По хозяйству и делать-то ничего не придется. Даже пеленки стирать не надо. Стирка, видишь, сама делается. В сарае самопрялки стоят. Пыль да грязь, тряпки самотерки, да метла самочистки убирают». «А котел-самовар есть?» – полюбопытствовала я. Хотя я и не собиралась здесь задерживаться, но стало интересно. Еда в тереме тоже чудесным образом готовится. «Повариха у нас обыкновенная», – поведала груша, приглушив голос. Забава пока не наловчилась в этой ворожбе. 3 печки уже спалила, пока хотела их научить, чтобы сами по себе пекли. 2 раза чуть пожар не устроила. Как-то раз заперлась на кухне, хотела, чтобы пироги сами по себе сготовились. Тесто само замесилось, потом раскаталось и в пирожки слепилось. «Как я понимаю Забаву? Я бы тоже от такого заклинания не отказалась», когда вредный кот заставил меня пироги печь. «Да только...» — груша злорадно хохотнула. «Выбежала оттуда вся с ног до головы в тесте, и все стены тестом были заляпаны. Тряпки-самотерки потом 3 дня их отмывали, а нож-саморез так вообще как-то из кухни вырвался и чуть Гаврилу не зарезал. Хорошо в забор со всей силы вонзился, да и застрял там, пока Забава его не вынула, да не переломила». «Да, а работка-то в тереме небезопасная. Если бы я и впрямь вздумала наниматься к Забаве, непременно бы страховку от несчастных случаев в соцпакет внесла». «И еще посуду мыть приходится», — добавила груша. «Тазик судомой пока не работает. Мыть-то моет, только всю посуду колотит. Хотя на днях Забава его запускала. Уже лучше. Раньше всю посуду бил, а сейчас только половину». «Прогресс!» – скептически оценила я. «Как-как?» – груша вытаращила глаза, услышав незнакомое словечко. Но тут Забава отняла от груди лушу, и няне пришлось вернуться к своим прямым обязанностям, так и не обогатив своего лексикона. Хозяйка склонилась над тазиком, в котором плескался сын, а ко мне подлетел Варфоломей. «Вот что я узнал», – деловито доложил он. «Вскоре после того, как я в последний раз здесь был, Забава вышла замуж за сына богатого мркупца из соседнего села. Молодые поженились по любви, отстроили терем на месте развалившейся мразбушки Агафьи. Вскоре Забава забрюхатила и все свое волшебство сосредоточила на обустройстве быта». «Это я вижу», — хмыкнула я. «Забава и без стиральных машин, пылесосов и памперсов в лукоморье хорошо устроилась. Пока ей еще не удалось соорудить магический аналог посудомоечной машины и микроволновой печки, но, чувствую, за этим дело не станет. Пройдет еще несколько лет, и терем Забавы будет напичкан хозяйственной магией, как современная квартира бытовой техникой. Уверена, хозяйка додумается и до фена самодува, и до зубной щетки самочистки, и до радио няни. А там, глядишь, и телевидение с интернетом в лукоморье придут. «Дур, девка!» – неодобрительно покачал головой Варфоломей. «Так бездумно тратить чудеса! А ведь была такая гордячка! Все мир хотела изменить, великой волшебницей стать! Мрррр! И к чему пришла? Фу!» – скривился он. «Домашняя клуша!» «И потише возмущайся-то!» – предостерегла я. «А то как бы тебя в самопечке не запекли!» Варфоломей испуганно поежился. «Не трясись!» – хихикнула я. «Самопечка пока на стадии разработки». «А ты бы, поди, от такой не отказалась!» – проворчал он. «Уж, конечно, не отказалась бы!» «Когда ж ты поймешь, Яна, что волшебство, это не игрушки, а большая ответственность! Не всякому оно дается, а спрос с волшебников особый. А кот с досадой махнул лапой. Что тебе говорить? Это яга Василиса уму-разуму учила, да научила. А тебе хоть на голове колмр чеши. На голове густо, а в голове пусто. Не такая уж я и пропащая, смутилась я. Пропащая не пропащая, а с забавой одного поля ягода. Сощурился он. «Погляди вокруг, это ж твое будущее!» Я обиженно вскинулась. «Нет, я, конечно, отдаю должное забаве, которая нашла достойную замену стиральным машинкам и прочим радостям хозяйки, но как-то это все слишком мелко, чтобы тратить на это волшебство». «А кто готовую еду наколдовать пытался?» Не укнул кот. «Не помнишь, что ли, из-за чего с Иваном поссорилась? В чужом глазу соринку видишь, а в своем бревна не замечаешь». Признав его правоту, я виновато отвела глаза и поспешила перевести разговор. «Слушай, а откуда у Забавы столько магии на все эти штуки?» «Ты что, не поняла?» Кот укоризненно посмотрел на меня. «Не просто же так. Молодые себе тут терем отгорохали. Даже я чувствую, что здесь каждая пять землицы волшебством пропитана». Настроение мигом испортилось. «Даже кот что-то чувствует, а я не чувствую ничегошеньки». «Поди Забава ощущала прилив силы в этом месте, раз поселиться здесь надумала», — рассудил Варфоломей. «А на что они живут?» – поспешила сменить тему я. «У нее муж, говоришь, богатый?» «Было богатство, да все в терем сплыло», – ухмыльнулся кот. «А живут они теперь с забавами забавы». «Это как?» – удивленно моргнула я. Но только Варфоломей раскрыл рот, как меня окликнула сама хозяйка. Кот сиганул под крыльцо, а мне пришлось идти к чародейке, гадая, о каких таких забавах идет речь. «Тебя как звать-то?» — спросила Забава. Я начала была я, но тут же поправилась, вспомнив о словах кота. «Аня». Варфоломей предупредил, что нездешнее имя Яна привлечет лишнее внимание, и советовал назваться Аней. Что ж, мне не привыкать откликаться на чужие имена. Была Селеной, была Мирандой, а буду и Аней. «Что ж, Аня, пойдем, покажу тебе дом». Хозяйка направилась к крылечку. «Да расскажу, что к чему». К терему Забавы так и напрашивалась приставка «Евро». Забава с гордостью показывала мне полы с подогревом в горницах малышей, лучины и масляные светильники, которые вспыхивали в полутемном коридоре при нашем приближении и гасли за спиной, холодильные деревянные сундуки в кухне, изнутри покрытые железом и инеем. В кухне Забава задержалась, отдавая распоряжение поварихе. А я во все глаза разглядывала скалку, которая сама раскатывала тесто в тончайшее полотно, да ложку, увлеченно взбивающую что-то в деревянном тазике. Вокруг тазика наматывала круги тряпка, моментально убирая брызги. Да поварихе тут и делать-то ничего не приходится. Однако круглолицая женщина в белом платке, стоящая ко мне в полоборота, отнюдь не выглядела счастливой и довольной. В разговоре с хозяйкой она все время вздрагивала и с опаской оглядывалась то на скалку, то на ложку. «Что, Устинья, опять шалят?» – расстроенно спросила Забава. Повариха шумно вздохнула и, покосившись на меня, что-то тихо зашептала. А я только сейчас заметила, что под ее правым глазом синевой наливался фингал. Вряд ли ее хозяйка поколачивает. Уж скорее скалка, взбрыкнув, засветила поварихе в глаз. «Аня, подожди за дверью!» Властно велела забава, и мне пришлось выметаться из теплой кухни в темный сырой коридор. «Интересно, о чем они там секретничают? На хорошее родительское воспитание вкупе с университетским образованием не дали мне опуститься до банального подслушивания. Однако, побродив по коридору взад-вперед, я не удержалась от любопытства и заглянула в соседнюю с кухней комнату, из-за двери которой доносился какой-то странный шум. Не успела я толком разглядеть, куда попала, как мне на лоб шмякнулось что-то мокрое и принялось надраивать кожу, пуская в глаза мыльную пену. Я завопила и выскочила обратно, чуть не сбив кого-то с ног. Мокрое тем временем спустилось вниз и принялось намыливать мне шею, следующим шагом, очевидно, собираясь меня удушить. Но свершиться злодейству не дали. Кто-то сорвал с меня удавку, подвел к ведру с водой. Когда я отплевалась, умылась и расклеила глаза, напротив смущенной аллеи стояла забава, вытирая о подол мокрые руки. «Аня, будь осторожна, в тереме много волшебной утвари, и иногда она ведет себя...» Она покосилась на тряпку, лежавшую у стены кухни. «Непредсказуемо». «Что это было?» – выдавила я. «Это тряпка-самотерка», – отводя глаза, призналась забава. «Их там много, они котлы натирают». «И мою голову она с котлом перепутала?» – догадалась я и не сдержала смешок. Забава густо покраснела. «С ними еще не все гладко». «Понятно, магические штуки еще на стадии разработки. Но ведь предупреждать надо. Хотя бы бересту какую на дверь повесили, мол, не влезай, намылят». Больше за закрытые двери я не совалась. Шла следом за хозяйкой. Но за очередным поворотом коридора чуть не получила черенком по лбу. «Метла-самочистка!» – запоздало представила нас забава, озабоченно глядя вслед метле, которая увлеченно гнала пыль к лестнице и пробормотала. «Надо бы ее тоже доработать!» Чего только еще я не увидела в доме волшебницы. И перины, которые взбивались сами по себе. Одна, правда, так усердствовала, что разошлась по швам, и утиный пух снежными хлопьями разлетелся по горнице. И колыбели малышей, которые качались сами собой. Надеюсь, с ними никаких сюрпризов не случается, а то страшно представить, какие американские горки они могут устроить бедным Луше и Павлуше. В углах многих комнат стояли бешено крутящиеся деревянные пропеллеры на ножках, выполнявшие роль вентилятора, не говоря уж о таких мелочах, как занавески, которые раскрывались и закрывались по мановению руки. Для полноты картины не хватало только лестницы эскалатора или лифта на второй этаж. Но озвучить эту идею в присутствии забавы я не решилась. И то, и другое – средство повышенной опасности – пока чародейка их до ума доведет, ни одна няня себе ногу сломит, а то и шею. Пусть уж пешочком ходят по старинке. Проведя меня по второму этажу, забава собралась во двор для экскурсии по хозяйственным пристройкам. Но не успели мы дойти до лестницы, как меня постигло очередное потрясение. Навстречу нам по коридору шел человек-невидимка. Рубаха и штаны словно парили в воздухе, обтекая прозрачное тело. Но это оказался не невидимка, и не привидение, и даже не Карлсон, который решил пошалить. Просто-напросто чистая одежда следовала из сушилки прямиком в комнату хозяина. Кстати, мужа забавы мне повидать еще не довелось. На заднем дворе терема моим глазам предстала диковинная картина. Большая, выше меня ростом, белая тарелка вертикально стояла на деревянном помосте, упираясь дном в стену сарая. «Что это?» – удивилась я. «Это мое главное изобретение», – просияла хозяйка. «Сама вечером увидишь. Народ со всего села соберется. Тогда и начнем». Забава провела меня по сараям, а я в процессе экскурсии то так, то эдак старалась выпытать у нее интересующие меня ответы. Правда, больше для успокоения души, так как с первого взгляда было понятно, что после замужества планы и мечты Забавы претерпели значительные и, судя по всему, необратимые изменения. И теперь ее больше всего на свете заботит, сколько яиц дадут куры, и меньше всего волнует, кто получит неофициальный титул самой могущественной чародейки Лукоморья. «Ох и кудесница ты, хозяйка!» — восхищалась я. «Я такого, отродясь, не видывала!» Забава смеялась и довольно поводила полными плечами. «Поди, саму Ягу в чародействе превзошла!» — закинула удочку я. «У нее своя ворожба, у меня своя!» — улыбалась Забава. «Да куда уж старухе с такой чаровницей тягаться?» — льстила я. «Ну уж ты-то всяко ее сильней!» «Да разве ж это важно?» — отмахивалась Забава. «Ягу-то всяк знает, а ты в безвестности прозябаешь», — поддразнивала я. «Пустое это все. Молодая была, мечтала Ягу обойти, а теперь даже смешно от своей глупости», — призналась она и с нежностью добавила. «Луша и Павлуша — вот мои лучшие чудеса». «Ты уж их, хозяйка, береги, пуще зеницы ока», — посоветовала я. «Яга-то, говорят, озверела на старости лет. Младенцев воровать стала». Забава вздрогнула и побледнела. Пухлые ладошки невольно сжались в кулаки, и волшебница пригрозила. «Пусть только попробует. Если кто моих деток обидит, со свету сживу». Я не стала больше пугать любящую мамашу, и так было ясно, Забава по-настоящему испугалась моих слов. Значит, слухи о Бабе-Яге не ее рук дело. Она их уже слышала раньше от кого-то другого и приняла за правду, поэтому бьется в волнении материнское сердце. Схлынул с щек румянец, дрожат при мысли о возможной беде руки. Больше делать в тереме было нечего. Но и уйти я не могла, Варфоломей куда-то запропастился. А день уже близился к закату, наводя на мысль, что заночевать в тереме все же придется. Не возвращаться же в лес на ночь глядя, а ночевать под березкой приятного мало. Если волк не сожрет, то комары уж точно не пощадят. От нечего делать я послонялась по двору и по терему. Жизнь кипела, магия лезла изо всех щелей, но я ее совершенно не чувствовала. Только видела, как носятся туда-сюда ведра с водой, пританцовывает метла, спускаясь с крыльца во двор, доробит дрова труженик-топорик. Вещи в тереме Забавы жили своей собственной жизнью, и смотреть на это было и странно, и страшновато. А ну как в один момент налаженное хозяйство выйдет из-под контроля. Бррр, не хотела бы я тогда попасться на пути разбушевавшейся скалки, а уж тем более топору. Тем временем потянулись с полей крестьяне. Село наполнилось шумом голосов и радостным возбуждением, как в предвкушении какого-то праздника. Я вспомнила про Забавы, о которых обещал рассказать кот, и отправилась на его поиски. Первым делом заглянула в кухню в надежде, что Варфоломей очаровывает повариху, зарабатывая себе ложку молока. Но кота на кухне не оказалось, а в глазах поварихи, Устиньи, плескался такой дикий ужас, что я решила задержаться. Бедной женщине необходимо было поделиться наболевшим. Затравленно поглядывая на движущиеся скалки, ложки, поварёшки, она горестно всхлипнула. «Как же я их боюсь! Каждый день будто на раскаленных углях провожу, того и гляди, полыхнет. Уж лучше бы я валилась от усталости, но сама бы все это делала». Я с сочувствием взглянула на нее. «А почему Забава служанок тебе в помощь не наймет?» «Что ты?» – замахала руками повариха. «Она же ревнивая, как кошка. Ой!» Она зажала рот пухлой рукой. «Да ты не бойся», – успокоила я. «Я не из болтливых». Устинья с сомнением посмотрела на меня, но желание выговориться все-таки пересилило боязнь поссориться с хозяйкой. «Желающих в услужение пойти много? Кто за кусок хлеба, кто за помощь волшебную готов спину гнуть от зари до зари, да только хозяйка дюжи ревнивая, ревнует Игната своего ко всем маломальски привлекательным молоткам», — зашептала она. «Оттого и придумывает диковины волшебные, чтобы в хозяйстве меньше рук требовалось». «Ах, вот оно что! Вовсе не в лени забавы и не в ее пристрастии к комфорту причина появления всех этих тряпок-самотерок, искалок-самокаталок. Все дело в желании оградить молодого мужа от соблазнов в лице румяных прачек и круглобоких поломоек. Наверное, сперва забава настояла, чтобы терем отгрохали и высоким забором обнесли, чтобы муженька держать подальше от юных селянок. А когда выяснилось, что в таком огромном хозяйстве без помощников не обойтись, пришлось срочно решать проблему магическими средствами. «А коли не обойтись без работниц», — продолжила Устинья, «то берет в услужение кого постарше да пострашнее, на кого Игнат не прельстится». А ведь и правда, сама повариха уже в годах, няньки-девахи молодые, но такие, что ни на одну без слез не взглянешь. «Как же она меня на работу приняла?» – удивленно бросила я и осеклась под сочувствующим взглядом поварихи. «Пора бы мне уже привыкнуть, что на красавицу я в нынешних краях никак не тяну. 50 кг не дотягиваю. Тот привратник принял меня за дурнушку, которой срочно требуется волшебное потолстение в преддверии смотрин. Да и забава безо всяких вопросов зачислила меня в штат, ни на мгновение не заподозрив во мне соперницу». Устинья тем временем засуетилась у печи, вытащила пяток горячих пышных караваев. У меня при виде них аж слюнки потекли. Завтрак-то был еще утром, а дело уже к вечеру. 4 каравая женщина отложила в сторону на красивое расшитое полотенце, а 5-й поделила пополам, сбегала в погреб за кувшином молока и предложила разделить с ней трапезу, что я с удовольствием и сделала. «Кушай, кушай!» — с умилением приговаривала Устинья. «Уж я тебя откормлю, доченька! Знатная невеста станешь! Ой!» Она закрыла рот рукой. Похоже, дошло, что как только я достигну лукоморских канонов красоты и стану знатной невестой, забава сей же час выставит меня за дверь безо всяких выходных пособий, и повариха опять лишится слушательницы и собеседницы. «И что, Игнат дает повод для ревности?» — продолжила прерванный разговор я. «Если бы он еще давал!» — Устинья всплеснула руками. «То, небось, ни меня, ни груши с Дусей, ни тебя здесь не было бы. Ну, хотя бы от приставаний хозяина, пока я тут, отбиваться не придется. А где он сам?» полюбопытствовала я. «Уехал в соседнее село родителей проведать». Я поразилась. «Как же его Отелло, то есть забава, отпустила? Не удивлюсь, если Игнат не доедет до родителей, а проведет время на сеновале с какой-нибудь прекрасной селянкой. Такой строгий надзор и беспочвенная ревность жены сами толкают к греху». «Поехала бы с ним, как всегда, да тяжелая слишком», — пояснила повариха. «Не ровен час повитуху звать придется, но про мужа она завсегда все знает, даже когда он далече». Устинья покосилась на дверь и, наклонившись ко мне, зашептала. «Есть у нее ниточка волшебная, она ее Игнату в рубаху зашила, и по ней всей же миг узнает, если он с другой кралей время проводит». «С ума сойти! Суперсовременные средства шпионажа в отсталом лукоморье. Да забава зарывает свой талант в землю, сосредоточившись на создании самоскачущих скалок. А Игнату про то известно?» «Да откуда ж?» — всплеснула руками повариха. «Ведать не ведает, соколик». «А ты-то откуда знаешь?» — с недоверием спросила я. «Мне ли не знать?» – она качнула головой. «Только Игнат за порог, как за бабушка ко мне, и слезы горькие льет. Сперва страдала голубушка, а потом нашла средство и со мной своей радостью поделилась. А-а-а!» – вдруг заверещала она с ужасом, глядя мне за спину, и нырнула под стол. «Что еще за Годзилла там нарисовалась?» Я повернулась и увидела скалку, возомнившую себя палицей. Раскачиваясь в воздухе, она бешеными зигзагами неслась ко мне. Голова в испуге вжалась в плечи, но рука сработала безотказно. Я удивленно моргнула, глядя на слабо трепыхающуюся в крепко сжатом кулаке скалку. Перстенек Ива подмигнул мне рубиновым глазом. «Как ты это сделала?» – поразилась повариха, вылезая из-под стола. «Похоже, сработал инстинкт самосохранения», – протянула я, поправляя кольцо на пальце. Кажется, в его охранных свойствах я не ошиблась. «Наверное, этот инстинкт очень сильный оберег», — с уважением выговорила Устинья. «У какой ворожейки брала? Мне бы такой тоже пригодился». «Он мне по наследству перешел», — сочинила я. «А кто его создал, не знаю». «Жаль», — протянула она, потирая фингал. «Уж я бы за такой денег не пожалела». Оставив женщину вести борьбу со скалками и сковородками, я продолжила поиски кота. Обход терема ничего не дал, чего и следовало ожидать. Вряд ли проказник предается любовным ухаживаниям в доме. Уж скорее его надо искать под забором или у сарая. Я выбежала на крыльцо и замерла. Двор был полон народу. Ступени терема были уставлены кринками, мешочками и туисками. В терем стекались люди. На загорелых лицах пахарей и их жен лихорадочным блеском горели глаза. Такие лица я видела у поклонниц на концерте «Иванушек», у футбольных фанатов перед началом матча на чемпионате мира, у бабулек, покидающих ежедневную вахту у подъезда ради просмотра очередной серии «Бедной Насти». Селяне входили во двор, приближались к крыльцу, оставляли на ступенях свои подношения – кувшины, полные молока, корзинки с овощами, грибами и ягодами, тряпичные мешочки, видимо, с крупой. Оживленно переговариваясь, они уверенно огибали терем и скрывались на заднем дворе. «Груша?» – спросила я у нянечки, выбежавшей из дома. «Что тут происходит?» «Так вечерняя забава скоро!» – не выказала ни малейшего удивления та. «Народ собирается!» «И часто такие забавы случаются?» «Да почти каждый вечер. Народ это дело любит, за уши не оттянешь», – охотно поведала няня. «Да я бы и сама не отказалась, но сегодня моя очередь за детишками присматривать. У нас с Дусей уговор», – пояснила она. «Один день она на забаву ходит, а я в это время за Лушей и Павлушей гляжу, а на следующий день наоборот. А по возвращении рассказываем, что на этот раз интересного было. Только мне все время не везет». На бесхитростном лице Груши отразилось искреннее сожаление. «Как Дуся идет, так непременно мордобой да ругань, а как я, так тишь да гладь, и рассказать не о чем». «Груша!» – окликнул няню раскатистый голос хозяйки. «Ох, иду, иду!» – спохватилась деваха и умчалась по делам. Забава, выйдя на крыльцо, с довольным видом оглядела подношение селян, глянула на меня сверху вниз и улыбнулась. «Что, Аня? Собрался народ?» «Собрался», продолжая пребывать в недоумении, кивнула я. «Тогда идем, не будем заставлять ждать». Она спустилась с крыльца. «Настала пора для блюдца? Слышала о нем?» Я мотнула головой. «Странно», чародейка разочарованно наклонила голову. «На него из соседних деревень народ собирается, хотя из твоего Голодранкина вроде пока никто не появлялся».